Он встал, опираясь на стол, потом оттолкнулся. Казалось, поддержка ему не нужна. Медленными шагами, контролируя каждое движение, бывший всадник направился вдоль длинного стола к своему воспитаннику. Он положил руку на плечи Джексона и, словно набравшись сил от этого прикосновения, резко выпрямился и повернулся к Райду Бенденскому. Лицо его стало гордым, речь надменной. Пожалуй, даже манеры Грожа, владетеля форта, не были столь вызывающими. Лорд Джексон из Холдер-Уат не повинен в сегодняшних событиях. Я, его опекун, несу всю ответственность, если можно считать проступком спасения жизни дракона. И если я воспитал в нем почтение к защитникам Перна, то для этого были серьезные причины. Под прямым, суровым взглядом Лайтела лорд Райт смутился. «Если», он подчеркнул это слово, как будто речь шла о весьма маловероятном деле, «лорды попытаются что-то предпринять на конклаве, я буду настаивать, сильно настаивать, что лишь на мне лежит вина за поведение лорда Джексона. Он действовал, сообразуясь с честью и полученным им воспитанием, и он лучше послужит Перну, возвратившись в свой холд. А юный Рут станет гордостью Руата до тех пор, пока не покинет нас». Не стоило сомневаться, что Лорат и Асгинар на стороне Лайтела. Даже старый Сайфер, поджав губы, отвернулся от Райда. «Я только сказал, что дракону положено жить в Вейре», — пробормотал Райд обиженно и мрачно. «Кажется, проблема решена», — подумала Лесса, поворачиваясь прямо спиной к упрямцу. Она шагнула в сумрачную тень скалистой стены и очутилась прямо в руках Фнора. Всадник поддержал ее. «Вейр там, где живет дракон», — прожурчал его тихий голос. Фнор откровенно забавлялся. Напряжение последней недели еще не спало, но его глаза уже были ясными, губы улыбались. Выздоровление Брекки явно пошло ему на пользу. «Она уснула», — негромко произнес коричневый всадник. «Я же говорил тебе, что с запечатлением ничего не выйдет». Лесса отмахнулась от него. По крайней мере, она пришла в себя. «Да», и в этом коротком слове прозвучало такое облегчение, что у Лессы подступил комок к горлу. «Пойдем со мной», — положила руку на плечо Фнора. «Хочу разузнать, зачем к нам прибыл мастер Андемон. Пир закончен, пора приступать к работе». Фнор тихо рассмеялся. «Я готов, если для меня еще осталась какая-нибудь работа. Кто притащил Флару нить?» Судя по голосу, Нора разбирала любопытство. «Нутон». «Вот как? А я-то думал, он прозябает в помощниках Пзара в Форт-Вейре». «Ну, ты же знаешь, стоит Флару на пару дней избавиться от твоей опеки, как он тут же начинает все менять». Она уловила полуиспуг, полуудивление Фнора и успокоила его улыбкой. «Никто не займет твоего места рядом с Фларом и со мной. Сейчас в твоей помощи нуждаются больше Брека». Лесса сжала его руку. Коричневый всадник, видимо, был взволнован. Он даже забыл отпустить очередную ехидную шпильку. «Но, дорогой мой, события идут своим чередом, и тебе пора пускаться вдогонку. Антон?» «Понимаешь, Флар вдруг понял, что он смертный, и решил посвятить Антона в наши дела. Рано или поздно, теперь или через сотни оборотов, мы укротим нити». Она подобрала юбку, которая мела песок, и ускорила шаги. Вдруг за их спинами раздался негромкий голос орфиста. «Могу ли я составить вам компанию?» «Ты? Считаешь себя достаточно трезвым, чтобы отправиться так далеко?» Робинтон захихикал, приглаживая клок волос на затылке. «Лайтелу в жизни меня не перепить, госпожа моя. Только у одного человека, у нашего кузнеца, достанет сил, и то за счет преимущества в весе». Не оставалось сомнений, что орфист крепко держится на ногах, и они втроем направились к освещенному пылающими факелами входу. Звезды мягко сияли на темном весеннем небе. Отблески от ровного пламени факелов лежали на песке. Сверху, с карнизов, выступавших из обрывистых стен, котловины